С ним все в порядке. Назвался Ивановым. Дни и ночи занят научной работой. Перечитал горы книг, журналов, рефератов. Видно, хочет догнать, разобраться, чтобы идти дальше. Женщина почти уверена, что это Циолковский. Но если это действительно Циолковский, так невежественно и глупо с нашей стороны не попытаться. Он правильно поступил, не назвав себя. Пока еще рано. Зачем подвергать себя насмешкам? Отрицательные эмоции ему противопоказаны. Ему работать надо. Так вот, третий случай. Ермак опять уставился на Ренату. Вы не захватили с собой документы, те, выданные в 1932 году? Вот они. Рената достала из сумки пачку документов и передала Зайцеву. Я уже видел их. Ермак медленно развернул их. Диплом об окончании Тимирязевской академии, навехонький диплом, и паспорт, и две книги с одной и той же надписью. Одна пожелтевшая от времени, другая новая. «Вы можете мне это доверить?» – попросил Зайцев, внимательно просмотрев все. «Пожалуйста». Зайцев опять смотрел на Ренату, а я на него. Невысокий, худой, пропорционально сложенный, очень славный и обаятельный человек. Серо-зеленые глаза на загорелом с резкими чертами лице смотрели лукаво и сочувственно, понимающе. В чем было его обаяние? В доброте, любви к людям, доверии к ним, желании сделать каждого счастливым? «Вы помните свою прабабку?» — вдруг спросил он Ренату. «Помню очень хорошо. Она умерла от цепного тифа в 1919 году. Мне тогда было 10 лет. Она была добрая, ласковая, мудрая и очень любила меня. Она ведь меня вскормила. Мать я никогда не видела. Она умерла, едва я появилась на свет. Многое о бабушке я знаю от отца. Он часто о ней рассказывал. Как ее звали? Авдотья Ивановна Петрова. Девичья фамилия Финогеева. Расскажите мне о ней подробнее, если можете». Рената взглянула на него с любопытством. Кажется, она сразу заподозрила что-то и разволновалась, но взяла себя в руки. Даже села поудобнее, приготовясь рассказывать. «Простите, вы не возражаете, если я включу запись?» – спросил Зайцев. «А то я могу забыть. Пожалуйста, если вас так интересует». «Моя прабабка Авдотья Ивановна была замечательной русской женщиной, самородком. Жаль, что так трагически сложилась ее судьба. Будучи совсем неграмотной, она сочиняла сама и знала на память сотни песен и сказок. Конечно, она была талантлива, а умерла в безвестности и нужде. Марию Дмитриевну Кривополенову нашла артистка Азаровская. Ирину Федосееву – учитель Оланецкой гимназии Виноградов, а графену Крюкову открыл собиратель былин Марков. Я уже не говорю о многих замечательных сказителях, ставших известными после революции. Отец мне рассказывал, что в 1916 году приезжал в Рождественское какой-то молодой этнограф и долго беседовал с бабушкой, записал много ее сказок и историй на фонографе и в тетрадь. Собирался приехать еще, но так и не приехал. Время было смутно. Шла Первая мировая война. В начале 30-го года, будучи студенткой, я заходила в Институт этнографии имени Николая Миклуха-Маклая и узнавала насчет этих записей. Мне повезло. Записи эти были целы и хранились в архивных фондах института. Нашла я и того молодого человека. Он уже был профессором. В его обширном историко-этнографическом исследовании о культуре русского народа упоминалась и Авдотья Финогеева, почему-то под девичьей фамилией. В фонотеке института нашли записи ее песен и сказов и дали мне прослушать.